посвящается любви потерянной и любви обретенной вновь. Эпиграф. «Любая дорога, по которой я шел, приводила меня к тебе». Пауло Коэльо. Лето 2016 года, Сиэтл. Моим дорогим читателям. Эту книгу я начала писать много лет назад. Мысль об этом пришла ко мне однажды днем, когда я сидела в своем любимом кафе. По соседству со мной кто-то рассказывал о женщине, которая исчезла во время медового месяца, и я представила себе героиню моего романа, которая жила, казалось бы, в идеальных условиях, а потом внезапно потеряла все. Я написала первую половину этой книги, вы прочтете ее очень быстро. Это была одна из тех историй, которые легко выстраиваются в строчки. Мне даже не приходилось придумывать, что скажут или сделают мои герои. Я уже знала это, и мои пальцы не успевали за мыслями. Но когда я добралась до середины романа, внезапно осложнилась моя собственная ситуация. Я прошла через необычайно трудный отрезок жизни. Каждый день я думала только о том, чтобы выжить и как-то сводить концы с концами. Мой привычный мир взрывался и рушился прямо у меня на глазах, а мне при этом еще надо было сдавать в печать другую книгу. Как ни печально, ведь я очень любила эту историю, ее героев, мне пришлось отложить островной роман в сторону. Но даже после этого я не переставала думать о моих персонажах. Что станет с Шарлоттой, Эриком и Греем? Может ли закончиться счастливым финалом этот душераздирающий, трагичный сценарий? Более того, я до одержимости увлеклась Бермудским треугольником, этой загадочной и мистической зоной планеты, где пропадали суда, самолеты и люди, огромное количество людей. Когда моя собственная жизнь снова пришла в норму, когда, наконец, улеглись все страсти, и слава богу, что это произошло, я открыла в компьютере файл под названием «Я вернусь к тебе, черновик», и тоже вернулась к этой истории, этим героям. Снова погрузилась в мир Шарлотты. Я ходила вместе с ней по песчаным пляжам, плакала с ней, сопровождала ее во всех коллизиях ее жизни, делилась с ней радости и беды, и получала от этого огромное удовольствие. Я надеюсь, что и вам понравится история этой непростой жизни, и еще я надеюсь, что вы будете твердо стоять на ногах, как бы ни швыряла вас жизнь, что вы обретете опору под ногами, как постепенно обрела ее я, на песчаном берегу, на горной вершине или где-нибудь в промежутке между ними. Желаю всем любви и интересной жизни. Желаю вернуться на правильную тропу и идти вперед. С любовью из Сиэтла целую и обнимаю, Сара.